Ни Санька, ни Маня в счастливом угаре встречи не обратили на это внимания, а Лада не могла отделаться от мысли, что это совсем не тот человек, который в сентябре водил Александру в бар обедать. Он очень похудел, как-то усох и съежился, а был громадный, широкий, необъятные плечи, руки лопаты. Он носил свитера, не признавая официальный пиджачно-галстучный стиль, и когда засучивал рукава, больше походил на кузнеца, чем на журналиста. Ему совершенно не шла его легкомысленная светлая машина, и, как подозревали редакционные барышни, поголовно в него влюбленные, и именно поэтому он купил массивную и широкую «Тойоту». Лада смотрела на него, и у нее от жалости прерывалось дыхание. Ребенок, которого хочется утешить. А еще несколько месяцев назад трудно было даже представить, что Иван Вишнепольский способен вызывать жалость. «Едва ли он сможет теперь работать», — подумала Лада. «Безжалостная и беспристрастная камера сразу покажет то, что увидела Лада. Безмерную усталость, пустые глаза, вялые, раздавленные, что ли, эмоции, которые раньше били через край, так, что их приходилось сдерживать. И не будет Ивану Вишнепольскому ни снисхождения, ни пощады. И останется ему одна только смертная мука. Не справился, не выстоял, не удержал себя на этой стороне, шагнув туда, откуда уже не вернулся обратно в нормальную жизнь». Лада кое-как приткнула Хонду к сугробу, все остальные места были уже давно заняты, и поплелась к подъезду. Предстояла обычная ежевечерняя эпопея поиска ключей. Происходила она обычно у подъездной двери под лампочкой. Ругаясь и чуть не плача, Лада рылась в сумке, вытаскивала из нее что угодно, но только не ключи. Злилась, совала все обратно. Иногда, придя в неистовство, вываливала все содержимое на близстоящую лавочку и копалась в нем, как собака в отбросах, также по-собачье, рыча от злости. Сейчас на лавочке, сгорбившись, сидел какой-то алкаш, и долго трясти перед его носом разъявленной сумочкой не было никакого резона. Сразу вспомнились все пережитые страхи и ужасы, и Лада решила позвонить дежурной бабульке Раисе Никитичне, чтобы она открыла. А ключи от квартиры можно и внутри поискать. Там, по крайней мере, светло, и железная дверь защищает от мира. Отгоняя страшные мысли, Лада быстро пробежала оставшееся до подъезда расстояние, опасаясь, что алкаш увидит ее и непременно привяжется. Добежав до двери, она нажала кнопку. Домофон переливчатый и очень громко запел, и краем глаза Лада заметила, что алкаш встрепенулся и медленно поднялся с лавочки. А Раиса Никитична, должно быть, видела седьмой сон. Намеренно, не глядя в сторону алкаша, она нащупала в сумке никогда не использовавшийся газовый баллончик, психологическое оружие, как говаривал ее отец. И в это время алкаш хриплым, замученным голосом проговорил: «Лада». Она стремительно обернулась, держа баллончик наготове. «Это я», — сказал алкаш и откашлялся, как провинциальный трагик на премьере. «Не надо меня поливать из этой штуки». «Господи! Боже ты мой!» — пробормотала Лада, рассматривая алкаша во все глаза. «Тебя выгнали не только с работы, но и из дома. И теперь ты ночуешь на вокзалах и в люках теплотрассы. Полное и окончательное падение, деградация личности». Он неожиданно засмеялся громким хриплым смехом. «Я забыл, какая ты», — сказал он также неожиданно, перестав смеяться. «Ты меня разлюбила за то, что я тогда устроил на Канарах». Лада взяла его за шелковый 500-долларовый шарф и втащила на крыльцо под свет. «Где твоя машина, убогий?» — дрогнувшим голосом спросила она. «Почему ты сидишь на лавочке, как последний бомж? Зачем ты приехал? Проспросить меня, как я провела время на Канарах?» «Моя машина вон там». Он ткнул рукой куда-то в сторону. «Я вылез из нее, когда начал засыпать. Я думал, что усну и пропущу тебя. Ну, если... конечно... ты вернулась бы до утра». «Конечно», — согласилась Лада. Он не имел никакого права на ревность или недовольство, и оба они это знали. В скудном свете лампочки Лада заметила, что у него было серьезное и грустное лицо, глаза в густых тенях, и дневная щетина уже не делала его похожим на капитана пиратского брига. «Ну что?»